Глава 7. Колдовство. Ништ и Дождь привели троих друзей в просторную светлую кухню с каменным полом. В центре стоял большой стол. Блестящие кастрюли и сковородки висели над огромной горящей печью. Мокрые, озябшие путники сразу почувствовали себя уютно, как дома. Но хозяева не хотели, чтобы гости сидели на кухне, и выпихнули их в гостиную. Там горел камин, рядом стояли мягкие кресла, а на полу лежал разноцветный ковер. Улыбаясь и кланяясь, Нижд дала Жасмин, Лифу и Барди теплые пледы и усадила у огня. Потом они с Дождем вышли, показывая, что скоро вернутся. Лиф слышал, как они хлопотали на кухне и переговаривались. Наверное, хозяева подогревали воду для мытья и готовили угощение. «Ного ан удов ватсоп», — сказала Ништ. «Асям ого живс, мядефто орокс», — напевал Дождь. «Асям ого живс, мядефто орокс». Лифу было так хорошо в этом доме. Хозяева старались изо всех сил, чтобы помочь путникам, попавшим в беду. «Какие они добрые!» — лениво произнес он. Впервые за много дней Лиф чувствовал себя в безопасности. В камине убаюкивающе потрескивали дрова. На столике стояла ваза с желтыми маргаритками. Точно такие же цветы росли дома, рядом с кузницей. «Именно ради таких людей мы должны спасти Тилоару», — ответил Барда. Жасмин недоверчиво хмыкнула. Лиф посмотрел на нее и удивился, почему ей так неспокойно. Потом он понял, что девочка никогда не бывала в доме и не видела обычных людей вроде Нижды и Дожда. Она ведь провела всю жизнь в лесу безмолвия среди деревьев и диких зверей, под открытым небом. Неудивительно, что здесь Жасмин чувствует себя неуютно. Филипп примостился на ее плече и закрыл глаза лапками. Ему тоже здесь не нравилось, хотя хозяева не сделали ему ничего плохого и даже пытались его погладить. «Лиф, пояс на тебе?» «Топаз не выпал?» — шепотом спросила Жасмин, заметив, что он на нее смотрит. Лифа неприятно поразило, что сам совершенно забыл о поясе. Он сунул руку под одежду и с облегчением обнаружил, что и пояс, и топаз на месте. Мальчик задрал свою грязную мокрую рубаху. Между стальными звеньями пояса набились земля и ряска. Золотистый топаз был покрыт вязкой грязью. Лиф потер его пальцами, чтобы хоть немного очистить. Вдруг в гостиную вошел Дождь, неся поднос с едой. Лиф мысленно отругал себя за неосторожность. Впрочем, он сидел, завернувшись в плед, поэтому пояса было не видно, даже если приподнять рубашку. Дождь ничего не заметил. Хозяева, конечно, милые люди, но о поисках волшебных камней должно знать как можно меньше людей. Нельзя забывать об этом. Лиф не шевелился, покрывая руками пояс, и не поднимал головы, пока Дождь ставил поднос на стол. «Ну, ешьте, твари!» — сказал он. «Это ваш последний обед!» Лиф чуть не подскочил от удивления. «Может быть, ему послышалось? Может, он задремал, и это ему приснилось?» Лиф украдкой взглянул на Барду. Тот улыбался, как будто ничего не произошло. Жасмин тоже не изменилась в лице. Дождь прикоснулся к плечу Лифа и, улыбаясь, протянул чашку сливового сока. Мальчик поднял глаза и с ужасом увидел в старике страшную перемену. Темную морщинистую кожу покрывали гноящиеся язвы и бородавки. Желтые немигающие глаза напоминали зрачки змеи. Вместо носа были только черные дырочки ноздрей. Во рту, ощерившимся в плотоядной улыбке, тускло блестели железные, острые, как иглы, зубы. Длинный голубоватый язык облизывал толстые губы. Лиф вскрикнул и вжался в кресло. «Что случилось?» — спросила Жасмин. «Что с тобой?» — лениво проговорил Барда, спокойно глядя то на Лифа, то на страшное чудовище, которое все еще протягивало мальчику чашку. Лиф с трудом дышал. Стучало в висках. Похоже, Барда и Жасмин не замечали того, что видел он. Для них Дождь был тем же славным старичком, каким раньше считал его и Лиф. «На них навели злые чары», — понял мальчик. Он знал, Нельзя, чтобы мерзкое создание заметило, что на него заклятие больше не действует. Лив сжал под рубашкой топаз и через силу улыбнулся. Я просто задремал и вдруг резко проснулся. «Извините», — сказал он и деланно рассмеялся. Дождь понял его и тоже расхохотался. Отвратительная пасть широко раскрылась, и из нее закапала слюна. Он отдал чашку Лифу и вернулся на кухню. «Адгесван етенсу ив орокс», — проговорил дождь, скрываясь за дверью. Лив же услышал то, что чудовище сказало на самом деле. «Скоро вы уснете навсегда». Это был не какой-то неизвестный язык, а простые перевертыши. Ништ и дождь произносили все слова с конца. От страшного открытия у Лифа закружилась голова, словно в тумане он видел, как за дождем захлопнулась дверь. На кухне не прекращалась возня и веселая песенка «Асям огежевс мядефто орокс! Асям огежевс мядефто орокс! Скоро отведаем свежего мяса!» Лив дрожал, как от холода. Он повернулся к Жасмин и Барде и увидел всю гостиную такой, какой она была на самом деле — мрачная, темная клетка. По каменным стенам стекала зловонная слизь. То, что друзья приняли за мягкий ковер, оказалось гниющими шкурами каких-то мелких зверьков. «Лив, да что с тобой?» Лив с трудом перевел глаза на Жасмин. Та изумленно смотрела на него, держа у рта чашку. «Не пей!» — крикнул Лив. «Но я хочу!» — заупрямилась Жасмин и только собиралась сделать глоток, как Лив выбил чашку у нее из рук. Девочка вскочила и возмущенно уставилась на Лифа. «Тише!» — прошептал он. — Ты не понимаешь. Здесь опасно. Неизвестно, что это за зелье. — Ты с ума сошел, — зевнул Барда. — Он ужасно вкусный. Его глаза закрывались. Лиф увидел, что Барда успел выпить уже полчашки. Мальчик изо всех сил тряс его за плечо. — Барда, не засыпай, пожалуйста, — молил он. — Они пытаются нас одурманить. — Что за чушь? — медленно, ворочая языком, проговорил Барда. Никогда в жизни я не встречал таких добрых людей. Интересно, они брат и сестра или муж и жена? Нижд. Дожд. Лив мысленно перевернул имена и все понял. Брат и сестра, — мрачно ответил он. Их зовут не Нижд и Дожд, а Джин и Джот. Это дети колдуни Теган. Я помню их имена в стихотворении загадки, которую задал мне великан у моста. Они — чудовища. Когда мы уснем, нас убьют и съедят. — Неудачная шутка, Лив, — нахмурилась Жасмин. Барда ничего не ответил. Он обводил мутным взглядом жуткую комнату и видел уютную светлую гостиную. — Асям огежевс мядефто орокс! «Асям огежевс мядефто орокс», — напевал в кухне Джот, затачивая нож. Его сестра подпевала «Йо краш, йом чилто». Барда сонно улыбнулся и откинулся в кресло. «Слышишь, как они дружно поют за работой? Разве могут такие люди быть не теми, кем кажутся? Отдохни, Лив, ты сразу почувствуешь себя лучше». Лив в отчаянии смотрел на своих друзей. «Что делать?»